Немного успокоенная, Катрин постаралась увлечься спектаклем, раз уж не было никакого способа его избежать. Она без особого раздражения смотрела на проплывающих членов городского совета, сопровождаемых новым прево торговцев Мишелем де Лалле, этим отчаянным буржуа, который всю жизнь вел глухую борьбу с англичанами, устраивая заговоры и продолжая неустанную тайную войну для того, чтобы вернуть Париж его законному королю. По тому шепоту, который Катрин уловила за его спиной, именно он утром 13 мая открыл ворота Сен-Жак перед войском коннетабля, в то время как на другом конце города, у ворот Сен-Дени, его сын Жак проделывал обманный маневр, отвлекая внимание англичан и заставляя их поверить в нападение французов с этой стороны. Оказавшемуся в городе Ришмону оставалось только расчищать перед собой дорогу. Признательный коннетабль, как и все парижане, вспомнившие, наконец, вкус хлеба, немедленно оказали старому буржуа ту высокую честь, которой он, безусловно, был достоин. В эту минуту Лалле был на вершине своей славы, так как при виде его толпа разразилась приветственными криками. «Смотрите», — шептал Сен-Симон, — «вот коннетабль. Он крестный отец моей дочери», — сухо отрезала Катрин. «Я его давно знаю». Увидев его, она испытала настоящее облегчение. Она с радостью узнала это страшное лицо со шрамом, которое, однако, не мог лишить привлекательности его взгляд, чистый и светлый, как у ребенка. Квадратный, почти одинаковый в ширину и высоту, но атлетического сложения и без грамма жира, бретонский принц нес свои доспехи с такой же легкостью, как пажи свои шелковые накидки, и радость победы еще освещала его загорелое лицо, несмотря на достаточно мрачный характер церемонии. Его окружили капитаны, но за исключением орлеанского бастарда, который шел рядом с ним и был его другом, Катрин не узнала никого. Там были бургундцы, бретонцы, но не было ни Лаира, ни Ксентраля, верных старых друзей, ни одного человека из его обычного окружения. Беспокойство, на мгновение исчезнувшее благодаря Беранже, снова к ней вернулось. Арно в Бастилии, Лаир и Ксентраль отсутствуют. Что бы это могло означать? У нее больше не было времени задавать вопросы. Молодой лейтенант схватил ее за руку. «Пойдемте», — сказал он, — «мы можем теперь последовать за процессией». И они бросились вдогонку за последними офицерами. Они проследовали за кортежем до двора Сен-Мартен. Он представлял собой широкий квадрат, в центре которого возвышался вяз, сияющий новой листвой. Дерево было единственным веселым пятном в этом мрачном месте. Совсем рядом помещалась тюрьма с висельцей, поднимавшейся перед самой дверью. Другие углы были заняты свинарниками, большими кучами навоза, от которых исходил невыносимый запах. Однако было видно, что именно этот навоз привлекал внимание благородного собрания, выстроившегося к нему лицом, в то время как вокруг стояли заграждения солдат. Перед ними находилось несколько солдат, но вместо копий, алебард и пик они держали вилы и длинные крючи. Казалось, все чего-то ждут. В одном углу стояло множество гробов, открытых и вышитых шелковыми саванами. Тут же расположилась группа из нескольких человек в полном трауре, которым Ришмон вежливо поклонился. Епископ и настоятель приблизились к горе нечистот, над которой, к ужасу Катрин, старый прилад дрожащей рукой описал в воздухе знак благословения перед тем, как начал молитву за упокой. «Что все это значит?» — прошептала молодая женщина. «Я думала, что эта церемония предназначена для того, чтобы отдать должное коннетаблю Дарманьяку». «Точно так», — спокойно ответил Сен-Симон. «Он там, внутри». «Внутри чего?» «Навоза, черт побери! Именно туда его выбросили добрые парижане после того, как убили в 1418 году и отдали себя герцогу Бургундскому. У него из спины вырезали огромный ремень кожи, потом убили и бросили в эту дуру с навозом. Правда, не его одного. С ним вместе должен находиться тогдашний канцлер Франции мессир Анри де Марль с сыном, епископом Кутанса, потом еще два именитых горожанина, мэтр Жан Пари и мэтр Раймон де Лагер. Монсеньор де Ришмон отдал приказ вытащить его из этой кучи и похоронить, как подобает. Само собой разумеется, бургундцы согласны. Вы видите рядом с коннетаблем мессира Жана Вилье де Лиль Адана, который первым водрузил французское знамя на воротах Сен-Жак. Он раскаивается, так как после взятия Парижа именно он довел монсеньора Арманьяка до того плачевного состояния, в котором мы его скоро увидим. Но, — добавил он с внезапным беспокойством, — может быть, этот спектакль не для дамы? «Я не столь чувствительна», — ответила молодая женщина, «и не покину этого места, не подойдя к коннетаблю. И потом я видела здесь и других дам», — добавила она упрямо. «Вон та дама в траурной вуале. Разве не женщина?» «Это госпожа де Марль, вдова канцлера и мать епископа. Испытание тяжелое для ее сердца, но она пожелала прийти». Катрин бросила на нее полный сострадания взгляд. Она вспомнила, как еще в Дижоне ей рассказывали, правда, радостным тоном, о тех ужасах, которые происходили в Париже, когда бургиньоны снова отняли город у арманьяков. Она также вспомнила, как видела привязанного на знамени графа Жана IV д'Арманьяка, сына растерзанного коннетабля и брата Бернара-младшего, длинную красноватую, похожую на пергамент ленту, кожу, содранную со спины его отца, которую доставили ему бургиньоны. Но она быстро забыла эти рассказы, и вот теперь оказалась лицом к лицу с жестокостью гражданской войны, омрачившей ее детство. Войны, чья разрушительная сила была удвоена войной с иностранным государством, из-за которой королевство находилось на волосок от гибели. Все было бессмысленно, пролитая кровь, страдания. Бессмысленны и почти бесполезны, поскольку после стольких лет таких ужасных потрясений человек, отдавший приказ к бойне, мог в этот час спокойно смотреть, как вытаскивают из кучи навоза трупы тех людей, которых он приказал туда бросить. Почти 100 лет войны, братоубийственных сражений, убийств, засад, политики, стыда, славы и нищеты, смешавшихся в единое целое, чтобы в конце прийти к такому. И для того, чтобы привести на путь спасения разоренную, обглоданную до костей, почти умирающую страну, понадобился еще горящий жертвенник Жанны, ужасающий, но торжествующий огонь руанского костра. Солдаты ворошили вилами кучу. Несмотря на свежий ветер, который трепал шелк знамен, и белые волосы епископа, вонь становилась чудовищной. Она накатывала тошнотворными волнами. Искать останки приходилось на глубине, так как за 18 лет яма для навоза успела превратиться в гору. Длилось это долго. Когда, наконец, был освобожден первый скелет, из карманов показалось множество платков и нюхательных мешочков. Катрин, по примеру многих, прикрыла нос платком, но маленького батистового квадратика, сохранившего только слабые следы вербены, скоро оказалось недостаточно, и молодая женщина почувствовала, что бледнеет. Сен-Симон был прав. Это зрелище не годилось не только для женщины, оно само по себе было невыносимым. Она закрыла глаза, чтобы не видеть страшных человеческих останков, которые два монаха заворачивали в белый шелковый саван, чтобы положить в один из гробов, потом снова их открыла, инстинктивно ища глазами выход. Она внезапно почувствовала себя слабой и желала бы уйти, иначе в скором времени могла стать посмешищем, потеряв сознание посреди всех этих людей и на глазах женщины, которая прямо стояла под своим черным покрывалом и казалась внешне бесчувственной. Чувствуя, что задыхается, она снова откинула капюшон, освободила голову и нетвердой рукой вытерла лоб. Ее взгляд встретил другой, одновременно полный радости и удивления, взгляд человека в доспехах, который с каской под рукой стоял в нескольких шагах от коннетабля, человека, чье имя она чуть было не выкрикнула — Тристан, Тристан Лермит. Она не сразу его узнала. Он прибыл не с процессии, а немного позже, и она едва успела заметить высокую фигуру, медленно прогуливающуюся между рядами с видом наблюдателя. Никогда до этого времени она не видела Тристана в полном вооружении. К тому же его светлые волосы, которые были достаточно длинными во время их последней встречи, теперь были подстрижены очень коротко, в форме небольшого круглого венчика, как того требовал рыцарский шлем. Он тоже только что понял, кто этот худой, одетый в черный дворянин, который стоит рядом с Сен-Симоном. Врезаясь в толпу, он направился к выходу со двора, делая знак Катрин следовать за собой. Не без труда и благодаря помощи лейтенанта, которому она быстро все объяснила, Катрин пробилась к выходу, нашла Тристана в уголке, образованном одним из контрфорсов церкви, и, не колеблясь, бросилась к нему на шею. «Вы именно тот, кого мне надо было увидеть, Тристан. Мой дорогой Тристан, какая радость вас видеть!» Он влепил ей два звучных поцелуя в обе щеки, потом, отодвинув от себя, подержал на расстоянии, чтобы лучше видеть. «Это мне следовало так сказать, хотя я и не должен был так удивиться. Я слишком давно вас знаю и мог предположить, что вы примчитесь из глубины вашей Оверни, как только узнаете новость. Не понимаю только, как это вам удалось так быстро добраться. Кто, черт возьми, мог вам сообщить? Ксентраль?» Она посмотрела на него с беспокойством. Улыбка, осветившая тяжелые черты фламандца, немного оживляла его лицо, чья холодная невозмутимость уже вошла в пословицу, но не задевала глаз, которые были настолько бледно-голубого цвета, что казались ледяными. Они таили такую суровость, какую Катрин в них никогда еще не видела, по крайней мере, в свой адрес. К ней тут же вернулась тревога. Что мог такого сделать Арно? О чем ее должны были предупредить? «Я только минуту назад узнала об аресте мужа. Я все еще не знаю, за что. В таком случае, почему вы здесь? Чтобы просить о помощи. Мой город осажден грабителями Беро д'Апшье и его сыновьями. Они претендуют на наши земли, наших людей, наше имущество и даже на нашу жизнь, так как Апшье послали сюда их бастарда, чтобы он втерся в доверие к Арно и мог его спокойно убить». Улыбка исчезла с лица Тристана, но в его взгляде горел гнев. «Апшье? Еще одно племя благородных бандитов. Я уже слышал о них. Я знаю, что они были на горе Лозер с этим кастильянцем. Когда мы окончательно сбросим англичанина в море, я займусь ими. А пока что...» «Пока что», — перебила Катрин, которая уже начинала казаться, что ее друг не выражает бурной радости по поводу их встречи. «Я хочу знать, что сделал Арно и почему его посадили в Бастилию». «Он убил человека». Крайнее удивление, но отнюдь не осуждение, округлило рот Катрин. «Только и всего?» «Он убил. И что же дальше? Что делает армия, которая атакует город? Что делает город, который защищается? Что делают солдаты, капитаны, принцы и крестьяне в эти беспощадные времена, если не убивают, убивают и еще раз убивают? Я знаю, это не хуже вас, но убить можно по-разному. Идемте, — добавил он, — не стоит здесь задерживаться. Кто этот мальчик с вами? Мой паж, Беранже де Рокморель де Кассануис. Он поэт, но если нужно, умеет хорошо драться. В настоящий момент речь не идет о том, чтобы с кем-то драться. Нам надо объясниться в более спокойном месте. Сен-Симон, осторожно предупредите монсеньора Коннетабля, что я отлучусь, и замените меня. Но ни под каким предлогом не говорите ему об этой даме. Я сам ее к нему отведу в подходящее время. Лучники, да расступитесь! Уже хорошо знакомый Катрин комок тревоги свернулся в груди. Что все это может означать? Почему Сен-Симон ни под каким предлогом не должен о ней говорить коннетаблю? И с какой целью тогда должен отвести ее к нему Тристан? Арно убил. Но кого? Как? Вот уж действительно, убей он самого короля, из этого бы не делали большей тайны. Сжавшимся сердцем она шла за фламандцем. Беранже, немой как рыба, шел за ними по пятам. Тристан Эрмит делался важной персоной. Катрин наблюдала, как поспешно ему уступают дорогу, подводят лошадей. Не произнося ни слова, Тристан вскочил на высокого руанского жеребца и занял место во голове маленького отряда. Поскольку он все еще не был расположен к беседе, Катрин предпочла ехать за ним на расстоянии нескольких шагов. Радость встречи с другом исчезла. Теперь ей было не по себе рядом с ее старым товарищем по приключениям. Она не находила больше в нем действенную заботу, к которой привыкла. Можно было подумать, что он на нее сердится. Но за что? Человек, которого убил Арно, кто он? Чем он вызвал гнев ее супруга? Она была уверена, что Арно не такой человек, чтобы нанести удар без умысла, потеряв рассудок. и если ему часто случалось вспылить и дать волю гневу, это всегда оставалось в разумных пределах. Три всадника молча проехали по улице Сен-Мартен до церкви Сен-Жак-де-Ля-Бушери, но беспокойство Катрин возрастало с каждой минутой. На улицах было много солдат, ведь город совсем недавно был освобожден и был еще на военном положении. Солдаты, заметив Тристана, демонстрировали уважение, к которому, казалось, примешивался страх. А ведь ничего в его внешнем облике не указывало на высокое положение или какое-либо звание. Его доспехи из полированной стали не были роскошными, шлем не украшал отличительный знак. Только горностаи и львы Ришмона на накидке указывали на его принадлежность к бретонскому принцу. Но во всем этом не было решительно ничего, чтобы могло оправдать беспокойство, написанное на всех лицах. Катрин все ниже склоняла голову. Ее тревога становилась непереносимой, тем более что она в этом едва решалась признаться. Тристан теперь ее пугал. У нее создавалось мучительное впечатление, что друг прежних лет ожесточился и отдалился от нее, что, возможно, он прятался в своих доспехах, стараясь преградить путь воспоминаниям, запретить любое воскрешение прошлого. Улицы, по которым они проезжали, дома, проплывавшие мимо, все это кричало о нищете, запустении, страданиях, кричало окнами без рам и с выбитыми стеклами, пробитыми крышами, сорванными, часто открытыми в пустоту дверями. Город почти обезлюдил. Изредка попадались кошки, избежавшие великого голода и пришедшие сюда доживать свой век. С тех пор, как Париж стал английским, город потерял четверть своего населения, то есть примерно 45 тысяч жителей. Самому большому в мире городу было сделано тяжелое кровопускание. Конечно же, рядом с развалинами остались кое-какие дома, чьи фасады не пострадали, стекла блестели, флюгера отливали позолотой, и крыши светились, как чешуя свежей рыбы. Но в них жили пособники оккупантов. Однако жизнь понемногу возвращалась. То здесь, то там уже шли работы, виднелись рабочие на лесах, заделывающие трещины, замазывающие стены, латающие провалившийся каркас крыши. Шум от молотка и пилы часто сопровождался песней, которая прокатывалась от улицы к улице до самого крепостного вала, где каменщики коннетабля уже заделывали бреши и восстанавливали стены из руин. Все это звучало прелюдией обновления. На площадях, на перекрестках Ришмон приказал объявить устно и письменно о королевском прощении городу, так долго его отвергавшему. Таким образом, амнистированные и к тому же искупившие свою вину своей храбростью, с которой они сами атаковали английский гарнизон, парижане взялись за работу. Но Катрин смотрела на это, как если бы город и его жители были прозрачными. Даже нищета и опустошение не находили отзвука в ее душе. Она почти их не замечала. Она смотрела в спину ехавшего и мечтала о возможности объясниться с ним. Отсрочка, навязанная им, была настолько жестокой, что она, наверное, могла бы закричать прямо здесь, на самой середине улицы, закричать просто так, без цели, чтобы немного ослабить мучительное нервное напряжение, чтобы заставить, быть может, его заговорить. Господи Боже, неужели так трудно сказать, и нужны ли все эти предосторожности? Тристан Эрмит умел говорить откровенно и прямо, ему не нужно было подбирать слова, готовить фразы, если только он не собирался сообщить ей что-то ужасное и неслыханное. Мой Бог, неужели никогда не кончится это путешествие по призрачному городу? Когда они пересекали Гревскую площадь, где строительные леса на других зданиях контрастировали с домом с колоннами, явно нуждавшимся в серьезной реставрации, Катрин услышала, как ее паж вздыхает. «И это Париж?» Я представлял его другим. Дом с колоннами. Так до XVI века называлось здание парижской ратуши «Отель де Виль», находившееся в восточной части площади. Примечание переводчика. «Это был Париж, и скоро это будет новый Париж», — проговорила она с некоторым раздражением, так как в эту минуту судьба Парижа была ей в высшей степени безразлична. Тем не менее, пытаясь доставить удовольствие пажу, она добавила, Этот город станет таким же, каким он был во времена моего детства, самым красивым, самым ученым, самым богатым, а также самым жестоким и самым тщеславным». На последних словах голос молодой женщины задрожал, и Беранже понял, что воспоминания детства были, возможно, не столь светлыми, как она бы того желала. Однако они подъезжали. Тристан Эрмит сошел с лошади перед гостиницей. Расположенный на улице Сент-Антуан, напротив высоких стен строго охраняемого отеля между улицей Короля Сицилийского и останками старой стены Филиппа Августа, эта гостиница сохранила процветающий вид. Ее вывеска, на которой распластался орел с распахнутыми крыльями, была заново расписана и позолочена. «Вы устроитесь здесь», — объявил он Катрин, помогая ей сойти с лошади. Английские капитаны очень любили гостиницу «Орла», слава которой восходит еще к середине прошлого века. Таким образом, она не слишком пострадала. Вам здесь будет хорошо. А вот и мэтр Ренодо. Действительно, из дверей выбежал трактирщик, вытирая руки о белый передник. Он взглянул на Тристана и согнулся вдвое, выразив то же почтение, что и солдаты, но меньше страха. «Сеньор Прево!» — вскричал он. «Какая честь для меня видеть вас! Чем могу служить?» «Прево?» — удивилась молодая женщина. «Вы тоже? Но чего?» Впервые он ей улыбнулся, а его холодный взгляд чуть потеплел. «Вы находите, что это звание уже несколько обесценено, не так ли?» «Успокойтесь. Нас здесь только трое. Мессир Филипп де Тернан, мэтр Мишель де Лалье и я, Прево маршалов, к вашим услугам. Должен сказать, что мне поручен военный надзор за королевскими армиями. Добавлю, что монсеньор Ришмон мне также пожаловал звание главнокомандующего артиллерии и капитана Конфлан Сент-Онурин. Но я не собираюсь охранять пушки, так как это совершенно не мое дело. Я предпочитаю должность Прево. Вот почему военные приветствуют вас с такой почтительностью и беспокойством. Да, это так. Меня боятся, так как я без всякой жалости применяю закон и слежу за дисциплиной, без которой невозможна никакая армия, а коннетабль настаивает, чтобы его армия была образцом в своем роде. Без жалости? Всегда? Всегда. И чтобы нам было легче говорить, хочу сразу вам сообщить. Это я арестовал капитана де Монсалви. Вы? Вашего друга? Дружба здесь ни при чем, Катрин. Я только исполнил долг. Но идите сюда. Пока горничные устраивают ваше жилье, мэтр Ренодо очень бы хотел приготовить нам обед. У него осталось, к счастью, кое-что из превосходных солений и несколько бочек восхитительного вина, которые он предусмотрительно замуровал в погребе. Наш въезд в Париж заставил упасть еще одну стену. Красная физиономия трактирщика расплылась в довольной улыбке. Люди по ту сторону Ла-Манша скверные знатоки вин. Помимо их марок Бордо, они совершенно не способны оценить по достоинству вино. Я во что бы то ни стало хотел сберечь несколько больших бочек из Боны и Ньюи, которым я обязан дружбе с распорядителем стола монсеньора герцога Бургундского. Буду счастлив дать его вам отведать. Принесите полный кувшин, мой друг. Эти путешественники прибыли издалека, и им необходимо восстановить силы. Через минуту Катрин, Тристан и Беранже сидели за столом перед огромным камином, над которым свешивались с балок связки лука и прекрасной копченой ветчины. Напротив них оловянные кружки и миски соседствовали с краюхой хлеба, сельдями, жарким из гуся и полной тарелкой вафель. Два кувшинчика вина, одно из Романе, другое из Они, составляли им компанию. Но пока Беранже набросился на еду, что естественно в 15 лет, Катрин, хотя была голодна, почти так же и охотно истребила бы все на этом столе, даже не притронулась к пище, согласившись выпить стаканчик вина. Она чувствовала, что силы ее оставляют, и боялась потерять сознание. Но прежде всего ей нужны были полные ясные объяснения, и она знала, как легко за хорошо накрытым столом уменьшить остроту проблем и представить дело в радужном свете.